Между тем Клим Сидорович в назначенное супругою время отправился, скрипясь с духом, к Анюте. Мы знаем, что он по природе имел большую склонность вредить ближнему. Но склонность эту он любил удовлетворять тогда только, когда это не стоило ему излишних хлопот, и потому в течение жизни неоднократно ему случалось не делать зла единственно из ленности и неповоротливости. Если же к хлопотам присоединялась еще какая-нибудь опасность, то он готов был оставить в покое величайшего своего неприятеля. Это расположение не делать зла из ленности или боязни он называл в себе добродушием. В настоящем случае одни хлопоты давно бы заставили его отступиться от Анюты, если бы и не имел он справедливых причин страшиться мщения Блистовского, которое беспрестанно ему мерещилось. К тому же рассуждения Прыжкова о вчерашнем происшествии вселили в него мысль, что Блистовский может быть в союзе с оборотнем, а это и того более его пугало. Но что ему оставалось делать? Он находился между двумя бедами. С одной стороны угрожали ему Блистовский и оборотень, а с другой – Марфа Петровна, которая для него была страшнее и того, и другого. Он удивился, когда Анюта встретила его без всякого замешательства и после краткого вступления о вчерашнем происшествии и об ее здоровье приступил к делу. «Анна Трофимовна, — сказал он, — мне приятно было видеть, что вы так охотно решились исполнить мою волю. Я думаю только об истинной пользе вашей. Посудите сами. Зачем бы мне не согласиться на то, чтобы вы вышли за Блистовского? Ну какой мне от этого барыш? Поверьте, если б не было важных причин, которых, к сожалению, открыть вам не могу, то благословил бы вас обеими руками». Анюта закраснелась и не отвечала ни слова. «Я надеюсь, — продолжал он, — что вы и впредь также будете послушны и никогда не забудете, что я ваш второй отец. Вот, например, я теперь вам докажу, что желаю вашего счастья. Вы не имеете ни отца, ни матери и в таких летах, что пора выйти замуж. Вот у меня есть для вас жених. Хороший дворянин, богатый помещик, человек умный, воспитанный, крепких напитков не употребляет, говорит по-французски, не хуже вашего. Собою молодец, мужчина ловкий, приятный, одним словом. Вы его знаете. Это Анисим Федорович Прыжков, родной племянник моей жены и святой Анны третьей степени кавалер. Он предлагает вам свою руку, и я на то согласен. Что вы на это скажете?» «Вы надо мной насмехаетесь», — отвечала Анюта с досадою. «Ей-богу, я говорю серьезно. Хотите ли вы, чтобы я его позвал? Он здесь стоит за дверью». «Клим Сидорович», — вскричала Анюта, вскочив со стула. «Это уже слишком много. Прошу вас не употреблять во зло власти вашей и оставить меня в покое». «Вот тебе на. Что вы так взбеленились? Ей-богу, не понимаю». «Я серьезно спрашиваю вас, хотите ли вы выйти за Анисима Федоровича?» «Не хочу. Пожалуйста, оставьте меня в покое». «Что с вами сделалось, Анна Трофимовна?» «Я спрашиваю вас решительно, принимаете ли вы его предложение?» «А я вам отвечаю решительно – нет». «О-о-о! Так-то вы слушаетесь вашего опекуна. Вы забыли, что я могу вам приказать?» «Этого вы приказать мне не можете, а если и прикажете, то я не имею обязанности вам повиноваться». «Вот это для меня ново. Разве забыли вы завещание? Хорошему же вас научили в монастыре. А проклятие отца вашего разве ничего?» Анюта вышла из терпения. Глаза ее засверкали. Она подошла ближе к нему и сказала твердым голосом: «Клим Сидорович, не говорите мне о батюшке. В завещании, которое вы мне показывали, стоит, чтобы я не выходила замуж без вашего согласия. Если действительно такова была его воля, то я ей повинуюсь. Но там не сказано, чтоб я дала слово тому, кого вы назначите. И поэтому убедительно прошу вас избавить меня навсегда от подобных предложений. Я хочу исполнить волю батюшки, а не вашу». Выговорив слова эти, она отвернулась от него и подошла к окну. Дюндик слушал ее, вытаращив глаза и разинув рот от удивления. «Как? Как?» — проговорил он. «Увидим, Анна Трофимовна, увидим!»